Глава 15. Солнце уже садилось за горизонт, окрашивая небо в розовые и оранжевые оттенки, когда мы с Алиной подъезжали к дому. За всю дорогу мы не проронили ни слова. Перед глазами у меня до сих пор стоял вид искореженных машин, влетевших в отбойник на большой скорости. К счастью, Демьян с Никитой не пострадали. Более того, они самостоятельно выбрались из своих тачек, стянули с голов шлемы и... подрались. Сначала Демьян с силой толкнул Никиту в плечо, а потом они сцепились, как бешеные. Парням в оранжевых жилетах, что выбежали на трек с огнетушителями на случай пожара, едва удалось растащить их. Позже выяснилось, что Никита ненамеренно спровоцировал аварию, как изначально подумал Демьян. Просто у него внезапно отлетело переднее колесо, и машина стала неуправляемой. Обе пострадавшие тачки вскоре утащили на эвакуаторе. И, к моему удивлению, шоу продолжилось. На трек выехала следующая пара пилотов. Только чемпионский титул в этом сезоне ни Демьяну Тополеву, ни Никите Шараеву уже не светил. Алинка ходила в сервис-парк, чтобы поддержать брата. Только он отослал ее обратно, не захотев даже выслушать. И мы поехали домой. На подругу было больно смотреть. Казалось, она расстроилась из-за случившегося даже больше, чем ее брат. Ужасно хотелось что-то сказать ей, как-то поддержать, но я не могла подобрать слов. Так и молчала все время с выражением молчаливой скорби на лице. Ненавидела такие ситуации, ненавидела ощущать себя бессильной. К счастью, Тополева первой нарушила тишину, когда мы зашли в дом. «Ты сильно голодная?» — спросила она, разуваясь. Я сейчас что-нибудь закажу. Но если нет сил ждать, там в холодильнике есть пицца позавчерашняя. Она, в принципе, еще нормальная должна быть. А давай я что-нибудь приготовлю?» Внезапно предложила я, сама себе удивляясь. Откуда такие порывы, учитывая, что я вообще не умела готовить? Руки росли не из того места. Единственное, что у меня всегда получалось вкусно, это отварить спагетти и потереть сверху сыр. Только вот позволять Алинке и дальше тратиться на меня становилось все стыднее. «А ты не устала?» — с сомнением посмотрела на меня подруга. «Нет, все в порядке». В который раз за сегодняшний день озвучила я полную ложь. «Ну, ладно, в холодильнике есть разные продукты. Можешь брать все, что необходимо». Не стала отговаривать меня Алинка. «Лично я с ног валюсь. Пойду немножко полежу, если ты не против». «Конечно, иди отдыхай, ужин я беру на себя». Убрав верхнюю одежду в шкаф, мы разошлись в разные стороны. Тополева скрылась в направлении своей спальни, а я отправилась в кухонную зону гостиной, тихонько девясь своему авантюризму. Помыв руки с мылом, обследовала холодильник. Там действительно обнаружилось немало различных продуктов, но легче от этого не стало. Решила немножко счетерить и позвонить маме. Выслушав череду встревоженных вопросов о том, где я, как я и о чем вообще думаю, я поведала маме о самой замечательной в мире подруге Алине, разумно умолчав о ее братце Демьяне. Когда мама более-менее успокоилась, я наконец смогла перечислить ей список имеющихся в холодильнике продуктов и попросить совета с готовкой. «Мамулечка, только мне бы что-нибудь такое несложное, но вкусное». Щебетала я в трубку, пытаясь сделать свой голос максимально жизнерадостным, чтобы ей даже в голову не пришло обо мне переживать. И, кажется, это сработало. «Марьяш, ну я даже не знаю», — озадаченно протянула мама в трубку. «Потуши мясо с овощами в казане. Казан-то у этой твоей Алины есть?» «Угу, есть вроде», — промычала я, отыскав в шкафу подходящую посуду. «Значит, берешь среднюю головку репчатого лука, очищаешь, режешь полукольцами». Я болезненно сморщилась. Ненавидела резать лук. Мои бедные глаза были слишком нежны для этого. Каждый раз казалось, их кто-то выковыривает с корнем из глазниц. А еще потом руки фиг отмоешь. Запах впитывается в кожу намертво. «Мам, а можно как-то без лука?» «Нельзя. Мясо жестким получится». «А может, тогда что-то другое посоветуешь, попроще?» «Ну...» Мама опять задумалась. «Можешь в духовке что-нибудь запечь?» «Что?» «Цыпленка, например». «Где я возьму цыпленка?» «Ну, можно вместо цыпленка куриные голени запечь, с картошечкой в майонезе. Майонез есть?» «Нет, мама, ни голени, ни майонеза нет. Есть филе индейки». «Хм, ну и с филе индейки, без лука. Я даже не знаю, что можно приготовить. Чтобы еще и вкусно было». «Ладно, мам, сама разберусь», — раздраженно выдохнула я. «Дочь». «Ты когда домой приедешь?» «Не знаю, мама, возможно, никогда». «Ну что ты такое говоришь?» «Ладно, мам, мне готовить надо, пока». «Подожди». «Потом, мам». Я сбросила вызов, тяжело вздохнула и ненадолго прикрыла глаза. Да уж, тяжела взрослая жизнь. Но и я не промах. Открыла поисковик и принялась шариться на кулинарных сайтах. Перебрала кучу рецептов, прежде чем наконец-то нашла тот, что меня устроил. Он показался несложным и вкусным. А еще все необходимые продукты имелись в полном составе. Кое-как разобравшись с духовым шкафом, я смастерила формочки лодочки из фольги, на дно которых положила по плоскому кусочку индейки. Чуть посолила, поперчила, сверху посыпала порезанными кубиками овощей, морковкой, помидорками и картофелем. Все это укрыла толстым слоем тертого сыра и отправила запекаться. Казалось бы, чего сложного, но я убила на это 2 часа. Если учесть, что я изначально соврала Алинке, мол, совсем не устала, то теперь же просто валилась с ног. Но зато довольная собой. Это было первое в жизни серьезное блюдо, на которое я решилась по доброй воле. Очень надеялась, что оно получится хотя бы съедобным. Пока мой шедевр кулинарного искусства запекался в духовом шкафу, я решила прибрать за собой бардак на рабочей поверхности. И лишь покончив с этим, отправилась звать Алинку на ужин, еле волоча ноги от усталости. Уже совсем стемнело. Свет в доме не горел, нигде, кроме кухонной зоны и спальни подруги, дверь в которую была приоткрыта. Но когда я заглянула внутрь, обнаружила, что Алина спит. Прямо в одежде, на боку, трогательно обняв свою подушку. Я подошла ближе, чтобы убедиться наверняка, и мое сердце сжалось от жалости. По сопящему ангельскому личику подруги была размазана тушь. Она все же плакала. Вот почему эти мужики приносят одни страдания? Неважно, парень это, твой отец, брат или муж. Я взяла с кресла плед, укрыла ее и потихоньку вышла из комнаты, погасив свет. Стало грустно, что Алинка не заценит мои кулинарные таланты, особенно учитывая, что старалась я ради нее. Но разбудить измученного сегодняшними событиями ребенка у меня бы рука не поднялась. По темному коридору отправилась на свет, то есть обратно на кухню. И в полной тишине отчетливо различила с улицы звук подъезжающей машины. Сердце сделало кульбит и тут же пустилось вскачь. Похоже, неудавшийся чемпион вернулся домой.